Глава 8. В марте Грани неожиданно вернулась в Княжино. Поезд пришел на станцию утром. До деревни идти пешком 15 километров через лес и поле по хорошо укатанной звонкой дороге. Стоял весенний крепкий утренник, низко над снегами мглистое багровое солнце. Похрустывал под ногами снег. Перекладывая из руки в руку черный фанерный чемодан, Грани шла и улыбалась чему-то. Маленький замочек на чемодане позвякивал. Может быть, Грани улыбалась знакомым местам, может быть, чистому снегу. Через каждые 3-4 километра Грани останавливалась, опускала свой чемодан на дорогу и присаживалась отдохнуть. Все выше и выше поднималось солнце, светились и сияли во всю ширь снега, черными холмами высились острова леса. В эти минуты она вспоминала город, из которого уехала, людей, которых, вероятно, никогда больше не увидит. Показалась деревня на высоком, пестро обтаявшем берегу. Граня вспомнила о Кольке и обо всем, что случилось. Тут ее и настигла подвода. Маленький лохматый меренок с закуржавившей челкой на глазах усердно мотался в широких оглоблях. В санях сидела, развалясь, молодая женщина в овчинном полушубке, в больших серых валенках. Она с любопытством оглядела Граню, ее черную с блеском плюшевую жакетку, белые фетровые валенки. «Тррр-лишак!» — закричала вдруг она и натянула вожжи. С минуту они смотрели друг на друга. «Фаинка! Эко, Гранька! И не узнать тебя, фуфыру!» Поехали вместе. Оглядывали друг друга, смеялись, спрашивали, «Как вы тут живете? Как наш? Да как ты-то в городе? Гляди-ка! И говоришь не по-нашему!» Раньше они были подруги, пели и плясали вместе, когда случалось, и теперь, кажется, их ничто не разделяло. Граня спрашивала. Фаина, перескакивая с одного на другое, без всякой связи, рассказывала. «Тот год, как ты уехала, Илюха Рябинин не давал мне шагу ступить. Да наплюнул я на него. Он с горя-то хотел в поселке бабу на 15 лет старше взять». И звонкий смех Фаины катился по искрометному насту. А на третьем году на Пасху опять посватался. Ну, думаю, молодые годы прошли, отбегало свое, хватит. Мужик он смирный, чистый медведь. Я-то с ним только вся на лицо изродилась. Да что уж, ребенок есть. Колька на свадьбу не приезжал. На командира учится. Карточку прислал в прошлом году. Ну и морда. Вширь шире. Зоська Башлыков пришел из армии. Экой туз важный ходит в шлеме своем. Девок всех с ума свел. Граня слушала Фаину со смешанным чувством тоски и радости. Все это было понятно, знакомо, но казалось таким дорогим, без чего жить нельзя дальше. А пестрый берег все ближе и ближе, все отчетливее ряд серых домов наверху. Вот видны уже голые черные деревья, шесты со скворечниками. Она приметила свой дом. Грачи не прилетели? Но Фаина не слышала вопроса, все говорила и говорила своим звенящим голосом о том, какие старики умерли, какие живут еще и в каком доме какие перемены. Переехали реку и поднялись на угор к домам. Тут Фаина притихла, прошептала. «Ой, Гранька, так у меня язык-то разыгрался, не к добру. Девка бы моя с палати не упала». Младший брат тесал во дворе колья. Он вырос, раздался в плечах и по всем уверенным красивым движениям настоящий мужик. — Саша, — сказала Грани потихоньку, — выпрямился, топор в чурбак воткнул, смотрит на нее, не узнает. А у самого и усы уже пробиваются, взгляд чистый, добрый, из-под шапки светлые кудри. — Что, не узнал? — Г-г-г... только и сумел выговорить, сильно заикаясь, и покраснел. Лебедуха скатилась к лица белым клубочком, охнула, припала к дочери на грудь, заплакала. От волос ее, от платья, от рук пахло парным молоком и печкой. Ростом она стала еще ниже, руки отекли, побелели. У нее побаливало сердце. А взгляд голубых глаз стал какой-то виноватый, совсем как у больного ребенка. И под этим взглядом Граня смутилась. Сказала, «Как ты, мама?» И лебедуха часто-часто заморгала и словно хотела на кого-то пожаловаться дочери в эту минуту, но улыбнулась и сказала, Так-то ничего, Гранюшка. Да вот падать стала. А так я ничего, бойкая.